94. Апрель 28. Даже малая победа над собою есть уже благо. Даже малое преодоление приносит добрые следствия. Медленно растет человек. Он стал совершенно другим, говорят люди. И такое бывает, но если были накопления. Мгновенное озарение возможно, но невозможно без прежних накоплений. Их можно аккумулировать сознательно и постоянно. Если условия или состояние духа в данный момент не позволяют укрепить себя в чем-то, все же легко и просто найти нечто другое и по линии наименьшего сопротивления чего-то все-таки достичь. Сознание всегда звучит на какое-то определенное качество сильнее, чем на остальные. Его-то и можно укрепить. Так явление пользы не минует идущего к свету. Если цель, лежащая впереди, осознанно яра и лестница восхождения духа и самоусовершенствования признана неизбежной необходимостью, когда другого выхода и другого решения нет, то и сознание настраивается на определенный лад, используя все встречные обстоятельства для приближения к этой цели. Улучшать что-то можно всегда, а также и ухудшать. Результаты того и другого процесса малозаметны в момент совершения малых поступков преодоления или попустительства. В долгом беге времени, однако, следствия имеют явные, тяжкие и неодолимые. В случае инволюции сознания и светлые, устремляющие, приносящие озарение в случае его восхождения. Потому даже малые, но утверждающие самодисциплину и победу над собой имеют значение великое. Дисциплина духа, постоянная и настороженная, замечательна тем, что аккумулирует зерна света в микрокосме человеческом, в то время как распущенность, попустительство и разгильдяйство воли свет аккумулированный или огонь расточает. Сознание, поставившее себя в положение вечно бодрствующей активной напряженности самоконтроля, не ослабевающего ни на миг, находится в процессе ярого преуспеяния и накопляет огни духа. Нет ничего хуже полной безвольной распущенности воли и сознания, живущего в одури рефлекторных процессов, всецело овладевших человеком. Зоркость, настороженность, самоконтроль, дисциплина, вечно зрячий дозор, состояние сознания, подобное напряженному луку, есть состояние духа, присущее идущему архату. Потому держать себя в шорох и никогда не распускаться будет решением правильным для каждого человека во всех случаях жизни. Антиподом его будет распущенное сознание. Она осуждена, и обречены те, кто влекомы по волнам житейского моря безвольно. Так назовем новую, наинужнейшую ступень самоутверждения воли. Ни на миг нельзя ослабить серебряные узды духа, ибо конь может свернуть в сторону и отдать всадника на милость произвола случайности. Утверждаю рождение воли среди постоянной борьбы и преодоление ветхого, лунного человека в себе. Пусть каждое неуравновесие и неумение владеть собой в других ведет к утверждению равновесие и самообладание в себе самом.